или воришка, нам надо быть начеку». Приземленные слова Шелдона тут же вызвали зрительские смешки. Он чуть наклонил голову вниз и вытаращился на Пенни, походя на быка, который намеревается забодать. Леонард, игнорируя его, сохранял мечтательный вид. Значительные улучшения по сравнению с предыдущим жильцом. Шелдон недоуменно произнес: «Ты про 100-килограммового трансвестита с проблемной кожей?» Он презрительно скривил рот. «Я так не считаю. У него, наверное, интеллект намного выше, чем у нее. По крайней мере, на его футболках нарисованы звезды, а не эти цветочки. Ха-ха-ха». И внутри телевизоров и перед ними раздался хохот. Всего за несколько минут этот высокий Шелдон произвел глубокое впечатление. Маниакально чистоплотный, боится смерти, полагается на ум, заносчивый, желчный, но, похоже, совсем не понимает наипростейшего юмора и сарказма Леонардо. Теперь добавилась новая характеристика. Никакой заинтересованности в женщинах. Даже имеет презрение к горячим, но глупым блондинкам, которые могут похвастаться только большой грудью. Тем временем на экране Пенни наконец заметила двоих людей. Она обернулась и взглянула на них. Леонард продолжал оцепенело стоять со слегка разинутым ртом. Лицо Шелдона приняло настороженное выражение. При виде комичной внешности Шелдона Ван Ян тоже невольно захихикал. Войдя в мир Шелдона, Джим Парсонс сумел максимально раскрыть свой актерский талант. Отличительные черты характера Шелдона в первых четырех сериях ТБВ 2007 года, особенно в первой серии, значительно отличались от того, что было в последующих сериях, включая нормальное постукивание в дверь, смущение перед Пенни, сдача спермы и так далее. Конечно, сейчас всего этого не было, Шелдон уже являлся абсолютным фриком. «Эй, я Пенни. Привет!» Крупным планом показалась лучезарная улыбка Килли Куэка. Сладкий, радушный голос, золотистые гладкие волосы, чистый, добрый взгляд, милое овальное лицо и изящная фигура моментально вызвали у зрителей симпатию. Если кто и произвел лучшее первое впечатление, так это она, очаровательная девчушка. У бесчисленной мужской зрительской аудитории заблестели глаза, гики из МТИ, УЦЛА и других университетов заметно возбудились. Если женщины ждут принца на белом коне, то мужчины ждут свою принцессу. Как бы там ни было, Пенни разгоняла тьму, привносила свет и новые краски в жизнь, вызывала в несметном количестве зрителей завораживающее чувство, как будто была женской версией волшебного юноши. Эвелин тоже ахнула и, будучи одной из немногочисленных фанаток «Восемь простых правил», отлично видела перемены в Бриджит. Она со смехом воскликнула: «Вау! У волшебного юноши она совсем другая». Заметив себя на экране, смотревшая с родителями первые эфирки Килли Куэка тотчас напряглась. Очередной сериал после «Восемь простых правил». Хотя в присутствии зрителей эта сцена была записана с первого раза, тем не менее после того, как зрители разошлись, было сделано еще множество дублей на дополнительных съемках. Волшебный юноша чуть ли не линейкой мерил ширину ее улыбки, высоту поднятия бровей. Сейчас она вдруг перестала завидовать тому, что Меган Фокс, скорее всего, станет кинозвездой. Она уже и так натерпелась давления от так называемого моря перспектив, и ее устроит, если хотя бы этот сериал не провалится. «Ха-ха-ха!» – разразился зрительских смех. Пенни дружелюбно поздоровалась, но двое ботаников никак не отреагировали, оставаясь в прежнем состоянии, походя на две восковые фигуры. Улыбка Пенни сменилась недоумением. «Привет!» Пришедший в себя Леонард нервно промолвил: «Леонард, Леонард, я Леонард Хофстеттер». Шелдон неохотно и высокомерно произнес: «Я доктор Шелдон Купер». Леонард бросил на него взгляд и тут же глупо захихикал. «Я тоже доктор, М». Понимающе промычала Пенни. Двое парней подошли к ее входной двери, и Леонард объяснился: «Мы не хотели мешать, мы тут просто живем по соседству». Далее в кадре показалась Пенни, которая застыла на полсекунды, а затем, будто прозрев, захлопала глазами и восторженно вздохнула. «О, как мило!» Пока звучал зрительский смех, Шелдон никак не отреагировал, зато Леонард догадался, что она их неправильно поняла, поэтому поспешил объяснить. «Нет, не в этом смысле», он говорил с невнятным произношением и постоянно жестикулировал руками. «Мы живем вместе, но спим в отдельных гетеросексуальных спальнях». Шелдон, наоборот, принял недоумевающий вид. Зачем надо было об этом говорить? Этот комичный момент, естественно, вызвал смех. Немало гомосексуальных зрителей, нисколько не обижаясь, тоже хохотали. Даже если не учитывать, что это был ситком, они видели отношение волшебного юноши к гомосексуальности и знали, что по его инициативе была запущена в производство «Горбатая гора», поэтому он был своим человеком. Джим Парсонс в данный момент тоже безмерно радовался. Будучи геем, играть гетеросексуала, которого не интересуют женщины, было совсем нетрудно. Ему было одно удовольствие смотреть дома на свое выступление по телевизору, да еще когда была такая отличная роль. Понятно, улыбнулась казавшаяся довольно простодушной Пенни, совсем не испытывая неловкости. Она подошла к дверному проему, сказав: «Ну, а я вот, значит, ваша новая соседка». Леонард и Шелдон снова примолкли. Что следует говорить дальше? Леонардо, похоже, посетила мысль, и он с улыбкой сказал: «Что ж, с новосельем, значит». Пенни расплылась в добродушной улыбке. «Ой, спасибо, на кофеек как-нибудь забегайте, поближе познакомимся». Леонард радостно откликнулся. «Замечательно, замечательно», улыбалась Пенни. «Замечательно», повторил Леонард. «Замечательно», недоуменно повторила Пенни. Шелдон странно покосился на товарища. «Леонард, тебе никогда не нравился кофе?» Леонард, теребя ремешок сумки, которая висела у него через плечо, опустил голову. «Замечательно. О, можно и чай», беззаботно улыбнулась Пенни. Леонард не выдержал. «Ладно, тогда, до встречи, до встречи», кивнула Пенни и закрыла дверь. «До встречи». «Опять, как попугай», повторил Леонард. Двое друзей направились к своей квартире. Леонард растерянно спросил: «Может, надо было пригласить ее на обед?» Шелдон без колебаний ответил: «Нет, нельзя беспокоить незнакомца, который только переехал, тем более мы собирались начать смотреть третий сезон «Звездного пути» Enterprise». Леонард недоумевал. «Мы уже смотрели его на ДВД, но не с комментариями же», обернулся Шелдон, торопясь зайти в квартиру. «Ха-ха-ха». То и дело раздавался смех зрителей. Лицо Нэнси Тиллим все сильнее напрягалось и кривилось. Почти каждая реплика наполнена юмором и оригинальностью. Поведение героев, надлежащий язык тела актеров, срежиссированные и смонтированные лично Ван Яном сцены, все выглядело таким идеальным и создавало ощущение, что это созревший, принявший свою окончательную форму сериал. Занимавшаяся производством «Все любят Реймонда» Нэнси Тиллим, разумеется, разбиралась в драгоценностях и могла себе представить, насколько опасная ситуация складывается для ЦБС. И лишь Богу было известно, на что еще способен этот 24-летний юнец. Может, ТБВ не была такой семейной, как Реймонд или друзья, но явно заслуживала статус культового сериала и могла привлечь огромную молодежную аудиторию. Рейтинг среди зрителей от 18 до 49 лет точно будет немаленький, и наверняка будет много верных фанатов. Вот только этот сериал принадлежал заклятому врагу, каналу НБЦ. Но сейчас многочисленные семьи, что, сидя на диванах, смотрели НБЦ, то и дело издавали смех. Нечего и говорить о гиках, которые посмотрели с комментариями «Звездные войны», «Звездный путь», «Звездные врата» и другие подобные сериалы. Во время громкого смеха они наконец увидели гостиную квартиры, где жили гениальные ученые, и в следующий миг очаровались предметами, от которых разбегались глаза. На столе находились ноутбук, настольная лампа и мелкое барахло, рядом был телевизор, сзади – темно-коричневый диван, а еще дальше, возле стены, несколько рядов книжных полок и исписанная научными формулами белая доска, что выглядело очень круто. «Я думаю, нам нужно поступить по-соседски, пригласить ее к нам, проявить гостеприимство», — говорил Леонард, заходя в квартиру. Шелдон отложил рюкзак и спешно побежал на кухню мыть руки, непринужденно ответив: «Но мы же никогда не приглашали в гости этого Луизу». Леонард посреди зрительских смешков оправдывался: «Ну, вот и зря, нам нужно расширять круг знакомств». Шелдон пришел в крайнее изумление и с гордостью промолвил: «У меня очень широкий круг, у меня 212 друзей на блогер». Леонард ощущал себя беспомощным. «Ага, и ни с одним из них ты не встречался». Шелдон не видел ничего странного. Так в этом же и вся прелесть. Леонард, игнорируя его, решил сам пойти позвать в гости. Направляясь к выходу, он подбадривал себя: «Пойду приглашу ее, поедим вместе, пообщаемся». Пока раздавался зрительский хохот, Леонард постучал в дверь Пенни и успешно пригласил ее. Уже прошло 6 минут первой серии, в этот момент заиграла неполная, 20-секундная песня для слегка запозднившейся вступительной заставки «The History of Everything» группы Барина Китладиес. «Our Holy Universe was in a Hodden State», Can near the 14 billion year saga expansion started. Wait. Вся наша вселенная находилась в горячем и плотном состоянии, а потом, примерно 14 миллиардов лет назад началось ее расширение. Стоп, под бойкую музыку запел голос, который быстро произносил названия чудес света вроде Великой Китайской стены и пирамид, а также научные термины вроде автотрофов и неандертальцев. На экране сменялись изображения, сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее. От большого взрыва в космосе до стадии развития человека, отличительных символов разных государств и вплоть до современной эпохи с мобильными телефонами и компьютерами. Игривый стиль песни казался таким же свежим и оригинальным, как герои реплики в течение прошлых 6 минут. It all started with the Big Bang. Все это началось с большого взрыва. Классно. Улучив момент, завизжала перед телевизором Эвелин. Не зря она ждала целый год. ТБВ, конечно, не такая напряженная и тревожная, как побег, но невероятно увлекательная, затягивает сильнее, чем какое-либо ток-шоу. Пусть в таком духе и продолжается. Хорошая замена друзьям. Рэйчел до сих пор улыбалась после недавней сцены. Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел в «Друзьях», сегодня вечером тоже уделила особое внимание новому сериалу. Как-никак она 10 лет находилась на телевидении, снялась в 236 сериях 10 сезонов «Друзей», уже и не помнила, сколько повидала комичных ситуаций и в скольких комичных ситуациях сыграла. Дошло даже до того, что, когда она случайно натыкалась на какой-либо ситком, в ней не пробуждалось никаких эмоций. Кто бы мог подумать, что сегодня она будет громко и с удовольствием хохотать, даже несмотря на отсутствие Брэда Питта дома. «Этот паренек и вправду крут», — восхищенно вымолвила она. «Мне лишь нужно 18 миллионов зрителей, рейтингов 9% среди аудитории от 18 до 49 лет будет достаточно. Я не жадный». 6 минут прошло. В отделе развлекательных программ НБЦ, где тоже время от времени раздавался смех, Кевин Рейли выдохнул и продолжил молча молиться. «Если НБЦ закроет теорию Большого Взрыва, я их порву на кусочки. Если кто-то скажет, что теория Большого Взрыва неинтересная и не смешная, то это либо дурак, либо старпер. Уникальный сериал, невероятно. Обожаю волшебного юношу. Только он лучше всех понимает, что нам надо. Словно дети, которые во время Хэллоуина требуют много конфет, американские гики возбужденно и яростно издавали боевые кличи. Почти все думали об одном. Почти год ожидания оказался не напрасным. Черт, черт, черт. Не в силах сдержать эмоций, выкрикивал ненормативную лексику Ламберт, но не потому, что ему был отвратителен этот сериал. Будучи студентом УЦЛА, который подходил под понятие гик, он денно и ночно ждал, когда с телеэкранов сойдут холм одного дерева, девочки Гилмор, Беверли Хиллз, 90210, одинокие сердца и прочее дерьмо, и вместо этого появятся герои-гики, которым нравятся Звездные войны, Звездный путь, которые имеют отношение к науке, способны удивлять, неумелы в общении с девушками. Наконец-то, дождался. Сегодня на НБЦ покажут две серии нового сериала «Волшебного юноши. Теория Большого Взрыва». Приготовьтесь качать видео и субтитры. Китайский сегмент интернета уже давно следил за этим сериалом, фан-саб-группы пребывали в напряжении. С тех пор, как «Побег» пробудил в пользователях страсть к американским сериалам, конкуренция становилась все более ожесточенной. Каждая группа думала о том, как бы побыстрее выложить первую серию и сделать к ней субтитры, чтобы в дальнейшем пользователи скачивали весь сезон в их переводе и даже другие сериалы. Никто не хотел проиграть. Тем временем на НБЦ вошедшая в квартиру двух друзей Пенни с удивлением обнаружила расставленные повсюду белые доски с формулами. Она изумленно промолвила: «Ой, так вы эти доктора, я думала, вы дантисты или что-то типа того». Раздался зрительский смех. Очевидно, ранее, когда двое людей представились, Пенни посчитала, что под докторами подразумеваются врачи. Шелдон тотчас усмехнулся. «Ха, дантисты, не смеши. Ты когда-нибудь встречала дантиста с их 187 баллов, или 173?» Он надменно посмотрел на Леонардо, следом опять раздался смех. «Вау, вы так молоды!» Пенни с крайне изумленным видом подошла к доске. Получивший похвалу Шелдон пришел в восторг. Пустяки, всего лишь в 14,5 лет стал самым молодым лауреатом премии Стивенсона. В 15 лет получил первую докторскую степень, сейчас готовлюсь получить вторую. И еще, средний возраст выпустившихся в Америке дантистов составляет 28 лет, а средний возраст 151 Нобелевского лауреата с докторской степенью с 1901 по 2003 год составляет 25,9 лет. Шелдон еще не договорил, как камера переключилась на опешившего Леонардо. Тот добавил: «Я в 24 получил степень доктора философии», следом пояснил Шелдон. Аво, ошеломленная Пенни уже давно стояла с открытым ртом. Она бездумно спросила: «А кто такой Стивенсон?» Она своим видом будто говорила: «Я только знаю, что Ван Ян в 23 года стал самым молодым оскароносным режиссером». В следующий миг она проявила тактичность, указав на доску и с интересом сказав: «Серьезная штука, ваша работа». Шелдон моментально забыл о том, что собирался рассказать о премии Стивенсона. Он с довольным видом подошел: «Нет, это моя работа», он гордо представил. «Ну, это квантовая механика и чуть-чуть теории струн по краям». Это было вовсе не заискивание перед красоткой, а не что иное, как «посмотрите, какой я умный и классный». Студенты естественных и научно-технических дисциплин при виде этого привычного развлечения ощутили близкую связь с Шелдоном. Студенты физических факультетов МТИ, КТИ и других университетов, выпучив глаза, пробежались беглым взглядом. Формулы выглядели очень правдоподобно, не похоже, что их написали от балды. Многие студенты УЦЛА знали, что так оно и есть, ведь это шедевр их профессора Дэвида Зальцберга, и это он помогал с научными фактами. Находившийся в данный момент дома Дэвид Зальцберг при виде тех самых белых досок, невольно заулыбался, чувствуя, что ему все больше и больше нравится должность научного консультанта. Второй сезон ведь запустит в производство, а во, так ты что-то вроде того гения из «Игры разума», серьезно спросила Пенни. Зрители вместе с ней находились под свежими впечатлениями. Кажется, быть ученым – это круто. Шелдон скривил рот и задрал голову, пренебрежительно сказав: «Это сильное преуменьшение». Пенни с улыбкой восхищенно сказала: «Впечатляет. У меня тоже есть доска. Если тебе нравятся доски, вот, посмотри на мою». Кадр сменился, Леонард стучал по своей белой доске с формулами под зрительский хохот. Разумеется, он хвастался перед красоткой, пытаясь привлечь ее внимание. Пенни опять с восхищением вымолвила: «Божечки». Шелдон вновь вставил палки в колеса, быстро произнеся: «Если под божечки имеется в виду, что ты можешь найти эти каракули на стенах любой мужской уборной Массачусетского технического института, тогда все верно». В сериале и вне его раздался смех. В особенно приподнятом настроении пребывали студенты МТИ. Хоть они и не обладали такими преувеличенными способностями, волшебный юноша, похоже, любил рекламировать МТИ. На телеэкране лицо Леонардо приняло ошеломленное выражение. «Чего?» Шелдон раздраженно указал на доску. «Да ладно, только ленивый не видел эту производную под картинкой. А тут я сижу с разбитым сердцем». Леонард немедленно нанес контрудар, произнеся реплику, которую перевел Дэвид Зальцберг: «Зато мне не нужно изобретать 26 измерений, только чтобы решить одну математическую задачу». «Я их не изобретал, они существуют», — возразил Шелдон. «В какой вселенной?» — в отчаянии сказал Леонард. Шелдон уверенным голосом ответил: «Во всех. В этом-то и суть. Теория струн в современной физике считает, что пространство 10-мерно или 26-мерно, не считая уже известных трех измерений, остальная размерность, подчиняясь законам квантовой механики, сжата до 10, но эта теория все-таки гипотетическая. Несмотря на строгий теоретический фундамент, нет никаких экспериментальных доказательств. Шелдон – физик-теоретик, изучающий теорию струн, а Леонард – физик-экспериментатор, изучающий задачи, в которые входит конденсат Бозе, Эйнштейна, базис квантовой механики, космическое излучение на уровне моря, а также ракетное топливо нового типа. Недавняя сценка являлась взаимным подкалыванием между теоретической физикой и экспериментальной физикой. Ха-ха-ха, безудержно смеялись изучавшие физику или занимавшиеся ею зрители. Те же зрители, которые не разбирались в физике, тоже хохотали. Два ботаника. Теперь они поняли, что и гики могут быть милыми и интересными. Глава 325. Нокаут. А в чем разница? Начинается. Зимой это место достаточно близко к батарее, чтобы сохранять тепло, но не вызывать потоотделение, а летом оно находится на пересечении воздушных потоков из открытых окон вон там и там. Также оно обращено к телевизору не под прямым углом, что мешало бы разговору, но и не под таким широким, чтобы создавать искажение перспективы. Я могу еще долго продолжать, но, по-моему, Тебе суть ясна. Волны смеха без конца доносились из телевизоров и гостиных. Пока Шелдон и Леонард спорили, Пенни уселась на диван и начала есть обед. Кто бы мог подумать, что она займет особое место Шелдона. Особое место? В ответ на ее вопрос Шелдон выдал целую речь, от которой Пенни обалдела, так как еще никогда не встречала такого чудака. «Ты хочешь, чтобы я пересела?» – произнесла Пенни таким тоном, словно общалась с маленьким ребенком. Шелдон без колебаний сказал: «Да». Леонард тяжело вздохнул. «Просто сядь на другое место». В итоге в ход пошел язык тела, который пробил зрителей на хохот. Шелдон неестественно зашевелился в поисках другого места, неуклюже побродил по гостиной и в конечном счете все-таки подошел к Пенни. На экране крупным планом показалась оцепеневшая Пенни. Шелдон вдруг громким злым голосом сказал: «Мне нужно мое место». Во время зрительского смеха Пенни, закрыв глаза, торопливо передвинулась в сторону. Шелдон же быстро уселся, откинулся на спинку дивана и продемонстрировал удовлетворенную, безмятежную улыбку. Вот так раскрылась еще одна причуда Шелдона, но заядлые сериаломаны вроде Рэйчел и несметное множество зрителей, ежедневно смотревших телевизор, в процессе смеха почувствовали себя в знакомой ситуации. У каждого человека есть привычки и предпочтения, и при просмотре телевизора, естественно, тебе нравится сидеть на каком-то стуле или определенном месте дивана, у кого нет особого места. Далее зрители по-прежнему смеялись без остановки. Шелдон не прекращал ставить палки в колеса, его заносчивые, едкие речи постоянно вгоняли Леонардо в краску. Привыкшие смотреть ситкомы о друзьях и семье зрители привыкли к юмористическим бытовым диалогам, но юмор в ТБВ действительно казался свежим. Кутрополей Воловиц постоянно к нам заходит, во вторник мы, вообще, играли в клингонскую балду до часу ночи. Смеявшиеся зрители вновь узнали об очередном повседневном развлечении ученых. Балда на клингонском языке из «Звездного пути» очень по-гиковски. Именно это говорит нам о том, что ты принимаешь участие в массовом заблуждении о том, что позиция Солнца по отношению к некоторым созвездиям во время твоего рождения как-то может повлиять на твою личность. Снова язвительно подколол Шелдон Пенни, которая сообщила, что она стрелец. Пенни растерялась. Звучит круто, но в чем я принимаю участие? Во время съемок этой сцены зал не мог удержаться от дикого смеха, а также от аплодисментов и оваций. А в данный момент почти все любители астрологии не могли перестать смеяться. И надо же было такое сказать, массовое заблуждение. Ха-ха-ха, сумасшедший тип. Натали от смеха чуть не свалилась с дивана. Она будто только что услышала, как эти слова произнес лично Ван Ян. Интересно, кто Джуна по гороскопу? Рыбы. Созвездие Рыбы. В результате после близкого знакомства этот паренек раскрыл свое халатное отношение к знакам зодиака, но он был мужчиной водолеем и, помимо того, что нуждался в женщине, которая будет глубоко любить его и быть ко всему терпима, также нуждался в психотерапевте. К сожалению, она, Натали, оказалась тем самым психотерапевтом, тем не менее это, похоже, было в самый раз. Их отношения были классической комбинацией водолея и близнецов, они стали побратимами, чья аномальная близость находилась между дружбой и любовью, и это круто. А что там с Шелдоном? Судя по его характеру и поведению, он дева. Кто Шелдон по знаку зодиака? С интересом спросила Джессика. Хоть католицизм и не признает астрологию, это нисколько не мешает женщине увлекаться популярными повседневными вещами. Ван Ян в ответ пожал плечами. Телец. Джессика, видимо, внезапно о чем-то подумала. Я по знаку зодиака тоже телец. Ван Ян хихикнул. Потому Шелдон так и высказался. Иногда гороскоп верен, иногда несет чушь. Может, это психологическое самовнушение, может, распространенные фразочки, может, судьба, может, реальность, я не знаю. Тоже смотревшая впервые сериал Джессика в изумлении спросила. Он же не католик? Ван Ян покачал головой. Нет, он атеист. Я вегетарианка, за исключением рыбы и бифштекса. Обожаю бифштексы. Продолжал рассказывать о себе Пенни. Продолжал звучать и смех сериальных зрителей, но Натали вдруг стиснула зубы, испытывая некоторую злость. Неудивительно, что этот пройдоха сегодня отправил ей СМС, где велел обязательно посмотреть ситком, хотя в случае со вторым сезоном «Побега» ничего подобного он не присылал. Да это определенно вызов. Поговаривали, что этот неисправимый паренек больше всего любит есть бифштексы. Тем временем Пенни также сообщила, что она официантка в Cheesecake Factory, а еще она пишет сценарий. Кроме того, переехала из Омахи, штат Небраска, в Лос-Анджелес и довольно неплохо жила, пока не влюбилась в одного придурка. В природе парадоксы повсюду. Возьмем, например, свет. По Гюйгенсу, свет – это волны, и это было подтверждено опытом Юнга, но тут встрял Альберт Эйнштейн, который доказал, что свет ведет себя и как частица в том числе. Нелепые физические доводы, которыми Леонард утешал Пенни, вызвали очередной громкий хохот. Далее, поскольку душ в новой квартире был сломан, Пенни захотела воспользоваться ванной ученых, чтобы помыться. Кто бы мог подумать, что это вынудит Шелдона прочитать длинную нотацию о правилах и обещаниях. Но Леонард в качестве посредника уладил ситуацию, и после этой комичной разборки Пенни наконец получила разрешение воспользоваться ванной. «Вы должны это увидеть. Бесподобно, вы не поверите». Во входную дверь постучались, и на экране появились авиаинженер еврейского происхождения Говард Воловиц и астрофизик индийского происхождения Радж Кутраппали. Наряды и внешность обоих людей мгновенно продемонстрировали их темпераменты. У Говарда была прическа в форме перевернутой чаши, красная рубашка, выполненная в стиле 60-х прошлого века, и черные обтягивающие джинсы. Все это придавало ему некое кокетство. Радж же носил довольно провинциального вида фиолетовую куртку олимпийку и свитер. У зрителей тотчас загорелись глаза, на них накатила новая волна интереса. Что представляют из себя эти два чудака? Какие у них особенности? Многим фанатам друзей показалось, что герои смахивают на Джоуи и Чендлера. Это будет новый популярный дуэт. Едва двое людей зашли в квартиру, как поспешили включить принесенный с собой компакт-диск. Леонард лишь постоянно просил их уйти, а Говард задергал пальцами по губам, сообщая об интересном содержимом диска. Лекция Стивена Хокинга в МТИ, это было еще до того, как он начал говорить своим жутким компьютерным голосом. Он довольно точно спародировал странный компьютерный голос. Чувство превосходства над Стивеном Хокингом пробило зрителей на смех. Многие же студенты факультета теоретической физики и поклонники Хокинга сквозь смех выругались. Это не смешно, это перебор. Услышав, что в квартире находится дама, вульгарный Говард мгновенно вскочил с дивана и встал в напыщенную позу джентльмена. Его манера речи и телодвижения оказались весьма комичными. Необходимо отметить, что происходивший из актерской семьи Саймон Хилберг, которому было всего лишь 24 года, демонстрировал очень зрелую игру, реалистично изображая похотливого нарцисса Говарда, считающегося себя донжуаном. Конечно, на это повлияло и то, что Хилберг сам имел типаж такого человека. «Ты хочешь от нас избавиться, потому что рассчитываешь на сайте с ней? Ха-ха!» Вновь засмеялась Натали. «Сайте» – неплохое словечко. Ей нравились пошлые шутки ниже пояса. Строгое воспитание в детстве возымело противоположный эффект. Вот только чем дольше она смотрела на этого еврея Говарда Воловица, тем сильнее ощущала, что Ван Ян с помощью данного сериала намерен отправить ее в нокаут. «Ни на какое сайте я не рассчитываю», – обидчиво ответил Леонард. Говард сразу воодушевился. «Так с ней можно совершить сайте?» Леонард в раздражении повысил голос. «Может, мы перестанем говорить сайте?» Рядом Шелдон опять вклинился в разговор, педагогическим тоном сказав. «Строго говоря, это беспорядочная и негигиеничная форма размножения человеческого рода». В этот момент, задавая вопрос по душевой кабине, вышла обернутая в полотенце Пенни, заметив Говарда с Раджем, непринужденно улыбнулась. «Ой, привет, извините, здравствуйте. Рад встрече, очаровательная мадемуазель». Взятый крупным планом Говард, со слабой улыбкой на лице и руками на бедрах, оцепенел на полсекунды и вдруг импозантно поздоровался. Его комичные интонации и телодвижения вновь вызвали хохот. Опершись одной рукой на колонну в гостиной, а другую руку засунув в карман штанов, он представился Пенни. «Говард Воловиц, отделение прикладной физики Калифорнийского технического института. Возможно, вы знакомы с некоторыми моими работами. Одна из них в настоящий момент летает вокруг самого большого спутника Юпитера и снимает фотографии высокого разрешения. Его выражение лица, словно он просил конфету, вызвало смех. А я Пенни, в кафешке работаю», улыбаясь, кивнула Пенни и тоже представилась. Леонард с мрачным видом направился в ванную. «Пойдем, покажу тебе, как душ включать». В тот момент, когда Пенни развернулась и пошла прочь, Говард внезапно выкрикнул: «Бонни Доучи». Пенни, нахмурившись, оглянулась назад и с некоторым возмущением ошеломленно спросила: «Прости, что ты сказал», — успешно привлекший к себе внимание Говард поспешил объяснить. «Это по-французски приятного душа, красивое пожелание, эту фразу я могу повторить на 6 языках». Все зрители засмеялись. Однако для Натали шутка показалась смешнее в 1000 раз. Она прыснула и разразилась безудержным, сумасшедшим смехом. На этот раз ее действительно нокаутировали. Во французском языке «бонни» означает «хороший», например, «бонни апрес меди», «добрый день», «бонни саирье», «добрый вечер», «бонни нуит», «спокойной ночи». «Дауче» означает «душ», поэтому «бонни дауче» может переводиться как «приятного душа». Однако в английском языке под «бонни» обычно подразумевается другое значение – «служанка», «горничная», а «дауче» так и вовсе никакое не хорошее слово, имеет значение «промывание», а точнее «промывание влагалища», «спринцовка» и «даучебак» – это изначально баллон для промывания влагалища. Затем данное словосочетание трансформировалось в сленговое ругательство, которым обзывали женщин, а после им начали обзывать всех подряд. Оно означает «придурок», «кретин», «сволочь», ничем не отличается от слова «асшале». Поэтому едва Пенни услышала «бонни дауче», как ей показалось, что это нечто нехорошее, что-то вроде «наслаждайся горничным промыванием влагалища», нечего и говорить о каком-то там красивом пожелании. Услышав такую крайне грубую фразу, девушка, естественно, рассердится. В этой сцене раскрывалось, насколько плох Говард во флирте с девушками и во владении 6 языками, также раскрывалась его натура. Зачастую чувствует себя классным, но не понимает, какие мерзкие и пошлые у него речи и поступки. На телеэкране Пенни с понимающим видом открыла рот, кивнув головой, и затем сжала губы, сдерживаясь, чтобы не выругаться. Леонард выглядел негодующим и явно не желал их знакомства. Обернувшись, он колко произнес: «Оставь это для своего блога, Говард». Только двое людей прошли несколько шагов, как Говард сзади, не желая сдаваться, выкрикнул на китайском: «Приятного душа». Неизвестно, поняли ли во время съемок зрители, что было произнесено этим писклявым голосом, но почти все рассмеялись. «Ха-ха-ха, нокаут, вот же гаденыш». Наталья от безостановочного смеха повалилась на диван. Она настолько плохо владеет 6 языками, с другой стороны, она и впрямь плоха во флирте с девушками, и ей нравится пошлость. Как он мог так опозорить ее, да еще и перед как минимум 20 миллионами зрителей? Наталья дрожащим от смеха голосом повторила: «Бонни дауче». Помимо хохота, нахлынули еще и древние воспоминания. В тот день, когда начались съемки Джуна, то есть в тот день, когда ее спросили: «Как ты относишься к браку?» Она ответила по-немецки: «Нар». Ван Ян еще тогда ребячески захихикал: «Нар, что это значит? Не хочешь говорить? Ну и ладно, но я тоже языковой гуру. Английский, китайский, кантонский. И с немецким, наверное, справлюсь. Нар, так что, книжный червь». Она тоже весело засмеялась: «Я сейчас и так знаю, что означает. Я уже давно систематически изучаю китайский». Затем она на немецком, английском и китайском сказала: «Нар, файл». Это улыбающееся, притворяющееся разгневанным молодое лицо так отчетливо стояло перед ее глазами. А еще в ушах звучало торжественное обещание: «Хорошо, ты меня уделала, юная леди, но будь осторожна, я найду способ расквитаться. Видимо, у тебя в избытке свободного времени, но смотри, как бы я тебя второй раз подряд не уделала», смеясь, прошептала свои тогдашние слова Натали, а затем уныло покачала головой. Впоследствии она действительно уделала его второй раз подряд, но не так сильно, как сейчас уделали ее, и вряд ли ей удастся отыграться. Вот же сволочь. Зато любой бы позавидовал такому бромансу, как у них. Поглядывая на телевизор, откуда так и веяло юмором, Натали взяла мобильник и отправила Ван Яну сообщение: «Отлично, Нар». Вскоре пришел ответ: «Спасибо, Ната». Хохотала не только Натали Портман, но и Рэйчел, над которой шутили, что она как попало разговаривает по-китайски. И те зрители, что поняли на слух, и те, кто не понял, имели причины для смеха. Несметное количество людей машинально попыталось повторить фразу Говарда. Джессика, повторив фразу, звонко захихикала и важно задрала подбородок. «Дорогой, я говорю уже намного лучше». Под влиянием ее милого поведения Ван Ян невольно обнял ее и поцеловал, после чего с улыбкой спросил: «Конечно, ты же гений, у тебя их случайно не 187 баллов?» Джессика вскинула брови и, подражая манере речи Шелдона, высокомерно заявила: «187 баллов, «Я так понимаю, это шутка?» Она подняла растопыренную левую ладонь. «Когда мне было 5 лет, я...» Ван Ян принял беспомощный вид, словно ему была невыносима болтовня жены. «Начинается этим вечером. Извините, я доктор Шелдон Купер». После того, как был великолепно представлен Говард, на НБЦ была взята рекламная пауза. Несмотря на то, что теория большого взрыва еще никак не проявила себя перед рекламными агентствами и не могла ставить цену в 500 тысяч долларов за 30-секундный рекламный ролик, как друзья, зато за счет репутации волшебного юноши и временного зрительского фундамента все равно имела право продавать 30 секунд эфирного времени по высокой цене в 300 тысяч. НБЦ также оставил место для рекламы второй серии «Теории большого взрыва», у которой, в целях достижения высоких рейтингов, на сегодня были запланированы 2 серии подряд. НБЦ неспроста так поступил, ибо вторая серия в самом деле заслуживала внимания. Этот эффектный рекламный ролик привел многочисленных зрителей и фанатов, что впервые смотрели ситком, в дикий восторг. Присутствовали как волшебный юноша, так и известная троица из похмелья. На экране было видно, как Шелдон со своей компанией столкнулся в ресторане китайской кухни с принимавшим пищу волшебным юношей и другими. Шелдон, подойдя завязать разговор, со строгим выражением лица сказал: «Мистер Ван, должен сказать, в ваших фильмах куча ляпов». Ван Ян, Брэдли Купер и Эд Хелмс застыли в удивлении. Недоумевающее, растерянное лицо Ван Яна и его невинный взгляд производили комичный эффект. «Я доктор Брэдли Купер», — произнес после смены кадра привлекательный, незакомплексованный Брэдли Купер. Сидевший за столиком напротив него Эд Хелмс обнажил зубы в улыбке, сказав: «Я доктор Эд Хелмс». Брэдли поднял руку, с улыбкой промолвив: «Не шути, ты всего лишь дантист». На экране быстро мелькали кадры других сцен второй серии. Разгневанный Шелдон, магазин комиксов, столовая КТ. В конце изображение вдруг остановилось на недоумевающем Ван Яне. Тот смотрел на Брэдли Купера. «Твой брат», — закадровый голос вперемешку со зрительским смехом говорил: «Теория большого взрыва, этим вечером, на НБЦ». Шелдон Купер с возмущением быстро произнес: «Вам не следовало отправлять Падме Амидалу со смехотворным вздутым пузом играть в заурядный покер. Ха-ха-ха, как он достал, все никак не отстанет от меня, доучебок». Каталась со смеху по дивану Натали, затем взмахнула ногой и ударила в пустоту в сторону телевизора. «Вот сволочь». Глава 326. До смерти смешно. Расскажи ему про наш ИК. После рекламной паузы на НБЦ возобновился показ первой серии «Теории большого взрыва». Лицо высокопоставленной личности ЦБС Нэнси Тиллим принимало все более серьезное выражение, хотя удивительным было то, что время от времени она посмеивалась, качая головой, как, например, на недавнем моменте, когда Леонард напряг мозг в попытке открыть дверь в подъезд многоэтажного здания. Да и вообще, действия этой группы чудаковатых ботаников имели ужасающий комичный эффект. Это подтверждал почти не прекращавшийся и становившийся все более громким хохот зрителей. Мывшаяся в душе Пенни попросила Леонарда об услуге: сходить вместо нее к бывшему парню и потребовать вернуть обратно телевизор. Несмотря на то, что машина была сломана, Леонард все-таки без колебаний согласился. И Шелдон, которому Говард своим флиртом на 6 языках мешал смотреть 3-й сезон «Звездного пути», Энтерпрайз с комментариями согласился помочь Леонарду, причем только после того, как последний подарил ему коллекционное издание комикса «Бэтмен». Двое людей не ожидали, что бывший парень Пенни, громадный, накачанный мачо, а после того, как он узнал цель их прибытия. Ха-ха-ха. На телеэкране было видно, как имевшие на двоих ИК 360 баллов Шелдон и Леонард вышли из здания без штанов. Шелдон носил белые брифы, а Леонард – боксеры с цветочными узорами. Очевидно, тот мачо их унизил, отобрал штаны и кошельки и оставил лишь мелочь на проезд до дома. Эвелин смеялась чуть ли не до конвульсий в теле. Она наконец узнала, почему двое героев сядут в автобус в трусах. Ей казалось, что она за сегодняшний вечер потеряла от смеха больше калорий, чем при просмотре всего сезона 8 простых правил. Это не друзья, это единственная и неповторимая теория большого взрыва. Ах-ха-ха, опять эти два чудика. Подъехал автобус, открылись дверь, в кадре вновь показался полный водитель, которого играл Зак Галифианакис. При виде двоих героев он издал свой фирменный веселый смех, бородатое мясистое лицо расплылось в широкой улыбке. Это тут же вызвало волну зрительского смеха. На этот раз ученые без лишних споров сели в автобус, разве что Шелдон крепко сжимал губы, всем своим видом демонстрируя, что ему крайне некомфортно. Камера была направлена прямо перед автобусом, поэтому сквозь лобовое стекло можно было разглядеть салон. Также виднелся городской пейзаж по обе стороны от автобуса. Конечно, все это по-прежнему было отснято в павильоне. В той части, где, казалось, присутствовал реальный пейзаж, всего лишь использовались проекционные технологии. Нет стволов, значит, не террористы. Когда двое героев заходили в автобус, суровый голос полного водителя опять пробил зрителей на смешки. Немногочисленные пассажиры, которых играли актеры массовки, осматривали двух новоприбывших. Водитель, двинувшись в путь, с печалью и некоторым негодованием промолвил: «Простите, после 11 сентября все вдруг стали жутко чувствительными. Спасибо тебе, Бен Ладен». Вновь раздался шумный смех сериальных зрителей. Бесчисленное множество людей перед экранами телевизоров тоже захохотало. Даже Нэнси Тиллим несчастно улыбнулась. Шутить над террористами, 11 сентября, Бен Ладеном, да еще и в первой серии, довольно смелый шаг. Но этот молодой человек не впервые так поступал. Вообще-то, это была классическая фраза, которую Зак Галифианакис произнес в похмелье, а сейчас он лишь повторил ее. После событий 11 сентября прошло уже 3 года, не так давно закончился горестный траур по жертвам теракта, жизнь вернулась в нормальное русло, настало время веселиться. К тому же все понимали, что это американская самоирония, никто в действительности не был благодарен Бен Ладену. Достаточно было взглянуть на реакцию зрителей. Нэнси Тиллим опять тяжело вздохнула. Эти реплики также высмеивали Шелдона и Леонардо. Во-первых, слова о том, что у людей в одних трусах нет стволов, намекали, что они не мужчины. Во-вторых, сразу вспомнилось, как двое героев недавно потребовали телевизор, а вместо этого их обчистил мачо, отчего они еще больше выглядели чудиками. Кроме того, сложен стереотип, что у ботаников и террористов не все в порядке с головой, сесть в одних трусах в автобус, как раз ненормально, но, с другой стороны, после 11 сентября все стали чересчур чувствительными, поэтому оба героя казались нормальными, и за это спасибо Бен Ладену. Следует отметить, что это был грамотный прием. Камера Зака Галифианакиса была задействована по максимуму. Удовлетворенный директор развлекательного отдела НБЦ Кевин Рейли смеялся от всей души. Этим вечером наверняка огромное количество молодежи включило НБЦ ради волшебного юноши, ведь они были фанатами похмелья и Джуна, а те впечатляющие отрывки с камео могли разжечь в них еще больших интерес к ТБВ, вызвать душевную связь с сериалом, благодаря чему зрители еще долгое время не будут никуда переключаться. Что до того, понравится ли старикам старше 50-60 лет, какая разница? Главное, аудитория от 18 до 49 лет. Директор и команда ТБВ нисколько не ошиблись в прогнозах. В данный момент бесчисленная молодежь, которой нравилось похмелье, чуть ли не умирали от смеха, который вызывал толстяк Зак Галифианакис, но вскоре они опять безудержно захохотали. Ха-ха, дам вам один совет. Городской пейзаж слева и справа начал отдаляться. Полный водитель, ведя автомобиль, говорил: «Не садитесь в третьем ряду слева, я лично видел, как там наблевали. Это явно был вегетарианец, потому что я не почувствовал запаха мяса». Еще когда сообщили, что кого-то вырвало, Шелдон вздрогнул со словами: «Ой, боже мой, рядом как раз был левый третий ряд». Держась за поручень, он завизжал: «Остановитесь! Вот блин, вот блин». Автобус продолжал движение, Леонард стоял с каменным лицом. Голос Шелдона, повторявший «Вот блин», постепенно ослабевал. «Ха-ха-ха», с широко открытым ртом хохотала Рэйчел, совершенно позабыв о благопристойности и соответствуя званию новой Джулии Робертс, которое ей присвоил какой-то журнал. Тыкая пальцем в телевизор и хлопая по дивану, она говорила «Вот блин, ой, боже мой». Натали же гневно била кулаками воздух, опять пошутил над вегетарианцами. Видимо, он сегодня до самого конца не будет щадить ее. И все же почему так смешно? Она шлепнула себя по лицу и криком напомнила: «Эй, ты вегетарианка, чертов жердяй, это одно из моих любимых местечек, где можно расслабиться после квестов. У них здесь отличный эль». В это время находившийся в квартире Говард старался увлечь Пенни в мир онлайн-игры. Немало зрителей-геймеров, едва увидев игру на экране ноутбука, поняли, что это EverQuest. Говард играл за шамана, который умел призывать питомца-волка. Стоявшая рядом Пенни с улыбкой промолвила: «Ух ты, милый песик». Говард ласково сообщил: «Да, он у меня с 34 уровня, Я зову его Чарли». Вновь раздался смех. Все лишь смеялись из-за гиковского поведения Говарда, но Натали знала, что ее только что отправили в очередной нокаут. Она тревожно закричала: «А, твою мать, сукин ты сын, гаденыш, ха-ха». Леонард и Шелдон вернулись домой. Их трагическое путешествие побудило Пенни обниматься. Шелдон не успел вовремя увернуться. Леонард же упивался этим моментом и позже произнес: «Наши дети будут красивыми и умными. И главное, воображаемыми», — продолжал проявлять свою ядовитую натуру Шелдон. Снова раздался смех вперемешку с аплодисментами и одобрительными возгласами. Чувствовавшая себя виноватой, Пенни решила угостить ученых ужином. Однако, когда они все встретились внизу, Шелдон указал на множество потенциальных опасностей, которые представлял автомобиль Пенни, но слова Леонарда «можешь ехать на автобусе» заставили Шелдона немедленно залезть в машину. «Видимо, этой барышне придется все объяснять на пальцах», — заявил Шелдон после того, как во время обсуждения еды на ужин подробно объяснил, почему отказывается есть тайскую еду, которая такая же острая, как индийская. Затем Говард предложил отправиться в суши-бар, где заодно можно попеть караоке. Пребывая в прекрасном настроении, он запел романтическую песню группы Rascal Flatts. «Детка, не пленись мной, детка». Первая серия завершилась под зрительский смех и пение. «Ха-ха, Говарду точно не подцепить Пенни, он никогда не сможет жениться». Джессика нежно обнимала руку Ван Яна. Ей тоже этот еврей напоминал Натали. И хотя по большей части все это были шутки, а высокий, родившийся в Техасе под знаком телец Шелдон являлся главным героем, она не могла не заревновать, поэтому невольно посмеялась над Говардом. Ван Ян же пожал плечами, с улыбкой сказав: «С Пенни у него, конечно, никаких шансов, но, вообще-то, в будущем он поженится, это будет молодая, красивая, стеснительная, чуткая католичка». Сладко улыбавшаяся Джессика на мгновение оцепенела, а затем начала бить его и со смехом кричать: «Не может быть, ты же шутишь». Ван Ян, терпя ее удары, покачал головой и серьезно произнес: «Нет, съемочная группа уже утвердила, Говард будет первым, кто вступит в брак, ха-ха». Парадоксально и интересно, не правда ли? Джессика видела, что он, кажется, не врет, и понимала, что такое вполне возможно. Получается, еврей женится на католичке, то есть Натали. Она презрительно закатила глаза и отвернула голову. «Даже не знаю, что и сказать, я очень зла». Ван Ян обнял ее, утешая: «Да брось, давай спою, детка, не пленись мной, детка». Пока на НБЦ шла реклама, а Ван Ян развлекал жену, зрители, чьи лица болели от смеха, воспользовавшись моментом, повставали и пошли либо в туалет, либо попить воды, готовясь к предстоящему второму тайму. Большое количество молодежи похватали телефонные трубки и мобильники, чтобы известить друзей, которые изначально не интересовались ситком, или просто поболтать. Белая девушка из Чикаго до сих пор улыбалась, говоря: «Ты сейчас еще, кажется, успеваешь. Это просто бомба». Студент-гик из Нью-Йорка подгонял лучшего друга посмотреть: «Хватит пустой болтовни. Это то, что нам надо, вау, поверить не могу. Правда настолько интересно». Получив от друга недвусмысленное СМС: «Будешь лохом в школе, если не посмотришь», ученик средней школы Лос-Анджелеса взял пульт и переключился с CBS на NBC. Столько всяких оригинальных, забавных фраз. «Хватит смотреть последнего героя». Во второй серии еще и камео волшебного юноши. Тоже уговаривала свою лучшую подругу ученица средней школы Сан-Франциско. Ей не хотелось, чтобы завтра в школе ни с кем было обсудить ТБВ. Но ее тревога была напрасна, ибо не сосчитать, сколько молодых людей в разных городах торопливо рассказывали: «Высокого зовут Шелдон, он помешан на чистоплотности. Ладно, мне пора, вторая серия начинается». Будь то новоприбывшие зрители или те, кто продолжал просмотр, вторая серия вызвала еще более сумасшедший хохот. Едва начался просмотр, как смех все никак не затихал, пока не заиграла бодрая вступительная песня, которая дала время на передышку. «Our Holy Universe was in a hot dance state. It all started with the Big Bang». Сюжет второй серии по-прежнему крутился вокруг недавнего переезда Пенни. На некоторое время были впервые показаны две важные локации. Магазин комиксов и столовая КТ. Это успешно вызвало у зрителей интерес. Под то и дело раздававшийся смех проходили комичные стычки между максимально проработанными персонажами, в одной за другой сцене раскрывались их характеры и увлечения, преподносился свежий, приятный юмор. Шелдон и Леонард по просьбе Пенни помогали ей поднять по лестнице мебель. «Ну вот, теперь у нас есть наклонная плоскость, и сила, необходимая для подъема, уменьшается пропорционально синусу угла наклона лестницы, равного, допустим, 30 градусам где-то наполовину». Однако когда Шелдон обнаружил полный беспорядок в квартире Пенни, в нем разыгралась новая причуда, представлявшая из себя практически маниакальную одержимость поддерживать порядок. Чтобы заснуть со спокойной душой, он глубокой ночью ворвался в квартиру крепко спавшей Пенни и начал прибираться в ее гостиной. «Шелдон, Шелдон!» На экране Леонард, услышавший ночью странные звуки, встал с кровати и вышел из комнаты проверить, что случилось. Он осторожными шагами вошел в тускло освещенную гостиную, держа в руках зеленый световой меч Люка Скайуокера, который купил утром в магазине комиксов. «Шелдон, есть тут кто?» Сериальные и телевизионные зрители взорвались громким смехом. В данный момент веселее всего было фанатам «Звездных войн», которые просто не могли перестать смеяться. Вопрос в том, сколько людей не смотрело «Звездные войны» и не знало о существовании данной франшизы. В этих двух сериях было очень много гиковских элементов, а самыми броскими и часто упоминаемыми, бесспорно, были «Звездные войны» и «Звездный путь». И, похоже, эпизод с камео волшебного юноши, показанный в рекламе, имел отсылку на «Звездные войны». Конечно, также упоминались «Зеленый фонарь», «Властелин колец», «Супермен» и другие фильмы и комиксы. Ха-ха, без конца смеялись Джонни Галки, Килли Куака и другие главные актеры, несмотря на то, что они лично играли в этих сценах и знали каждую деталь. Зрители, разумеется, реагировали более бурно. У многих даже пошли слезы от смеха. Это и впрямь было слишком смешно. Диалог Леонардо и Шелдона с низким тембром голоса, проснувшаяся и пришедшая в ярость Пенни, Леонард с табличкой «Сарказм», Шелдон, которого заставили пойти извиняться. «Пенни, Пенни, тук-тук, тук-тук», он постучал пару раз, Пенни открыла дверь, Шелдон продолжил стучать в направлении двери. «Пенни», его своеобразная манера стучаться в дверь вызвала хохот, а его извинения, которые только ухудшили ситуацию, были еще более забавными. Тем не менее, получившая позже искренние извинения от Леонардо Пенни все-таки простила их. Леонард даже удостоился поцелуя в щеку, после чего, довольный и витающий в облаках, врезался в закрытую дверь своей квартиры. Далее ученые в качестве компенсации предложили Пенни помощь со сборкой шкафа под телевизор, вот только четверо ученых посчитали, что этому шведскому шкафу не хватает фантазии и нужно провести глобальную модернизацию. Пенни же без конца уговаривала их не тратить напрасно время и силы, а Говард, словно являясь ее мужем, ответил: «Подожди, милая, мужчины за работой». Это пробило зрительскую аудиторию на смех. После того, как ученые увлеченно обсудили план модернизации шкафа и покинули квартиру, чтобы подготовить соответствующие материалы и инструменты, оставшаяся одна Пенни призналась: «Ладно, здесь и вправду стало уютнее». Кадр сменился, модернизированный шкаф уже был готов, его необычный, роскошный вид выбивался на фоне окружающей обстановки. Разные выражения лица у пятерых людей в очередной раз вызвали зрительский смех. Когда наука и гики проявлялись не в репликах, а на деле, эффект был поразительный. Проработавшая целый день компания людей вновь собралась на ужин. В этот раз они отправились в ресторан китайской кухни, где обычно и ели. Вторая серия наконец подходила к концу, и на экране предстали долгожданные камео. Привлекательные, раскрепощенные Брэдли Купер и волшебный юноша, а также простодушный, интеллигентный Эд Хелмс в данный момент, сидя за одним столом, ужинали и разговаривали. Пенни обалдела, выпучила глаза, издав приглушенный визг, и вся будто окаменела. Бесчисленные фанатки тоже взвизгнули, выражая поддержку. Рэйчел приняла воодушевленный вид. «Если плохо сыграешь, должен будешь мне телевизор», — Натали усмехнулась. «Посмотрим, как ты собрался тут меня уделывать». Джессика смеялась и кричала: «Я тоже хочу камео, я тоже хочу камео, ха-ха-ха-ха». Новая волна смеха была вызвана вовсе не репликой, а фантазией замечтавшейся Пенни. Засверкали бешеные вспышки камер, после чего на сцене, перед красным занавесом, встала одетая в пышное белое вечернее платье Пенни с самым потрясающим за две серии макияжем и, держа в руке статуэтку Оскара, кичливо задрав голову, с улыбкой говорила: «Ха-ха, спасибо, спасибо». Изображение переключилось обратно на ресторан китайской кухни. Пенни по-прежнему стояла столбом, но ее наряд и макияж сменились на то, что было в недавней фантазии. Однако в глазах посторонних никаких сверхъестественных перемен не случилось, тем не менее этого хватило, чтобы сильно рассмешить зрителей. А Леонард, Говард и остальные тоже очень напряглись и оказались заворожены ничуть не меньше, чем Пенни. Как-никак там сидел волшебный юноша, как бы нам завести разговор. Однако не успели они договориться, как уже давно имевший претензии к волшебному юноше Шелдон подошел с высокомерным видом и сказал: «Извините, я доктор Шелдон Купер». Ван Ян и его двое приятелей подняли головы и взглянули на Шелдона. Последний сделал суровое выражение лица. «Мистер Ван, должен сказать, в ваших фильмах куча ляпов. В финале района 9, когда запускается корабль и улетает домой, испускаемые им звуковые волны разбивают стекла по всему Лос-Анджелесу, даже сотрясается море в Санта-Монике. А это означает, что стекла разбились не из-за резонансной частоты звуковых волн, а от мощных ударных волн, но при этом барабанные перепонки окружающих людей остались в полном порядке». Они даже не закрыли уши. Быстро произнесенная педагогическим тоном реплика Шелдона и недоумевающий, невинный вид Ван Яна вызвали зрительский хохот. В кадре показали беспомощно переглядывавшихся между собой в стороне Леонарда, Говарда и Раджа, которые места себе не находили, благодаря этому смех вдруг стал еще громче. После того, как Шелдон на одном дыхании закончил говорить о ляпе со звуковыми волнами, Ван Ян озадаченно посмотрел на Брэдли Купера. «Это кто?» «Твой брат», Брэдли Купер и Эд Хелмс с веселым любопытством осматривали стоявшего с гордой осанкой Шелдона. Привлекательный Купер с улыбкой произнес: «Хаем, я доктор Брэдли Купер». «Я доктор Эд Хелмс», тоже представился, обнажив зубы в улыбке. «Эд Хелмс», бешено хохотавшая в данный момент молодежная аудитория, естественно, знала, что Стю в похмелье был дантистом, еще и сам себе вырвал зуб. В кадре показался Брэдли с обворожительным взглядом, который поднял руку, сказав: «Не шути, ты всего лишь дантист». У стоявшего у стола Шелдона забегали глаза, его постепенно охватил гнев. «Простите, господа, я доктор наук, имею ученую степень доктора философии по теоретической физике, а еще средний возраст американских дантистов с высшим образованием составляет 28 лет, а с 1901 по 2003 год». Не успел он договорить, как троица не удержалась и бессовестно захохотала. «Вот же ботаник», Ван Ян произнес. «Доктор Купер, вы не думали, что это, возможно, особая технология звуковых волн у пришельцев, которая предназначена только для разрушений, а не убийств?» «Ха!» Презрительно усмехнулся Шелдон и продолжил было спорить, но дерзкий и язвительный ответ волшебного юноши вогнал его в ступор. Прикрывая смущение гневом, Шелдон начал придираться к другим фильмам волшебного юноши. «После похмелья нельзя так легко оправиться, например, ясное мышление и подвижность тела, как у героев похмелья, просто невозможны». На это ему ответили: «Вы когда-нибудь напивались?» «А боже, он никогда не напивался». «Доктор Купер, порой наука может быть обманчива». Шелдон вспыхнул и с негодованием быстро произнес: «Вам не следовало отправлять Падме Амидалу со смехотворным вздутым пузом играть в заурядный покер». На экранах телевизоров множество семей Ван Ян вскинул брови, пожал плечами и скривил рот. «По крайней мере, я не заставлял ее рожать двойню. Ха-ха-ха, ух-ха-ха». Живые зрители во время съемок чуть ли не сходили с ума, смех и овации обновили сегодняшний рекорд по громкости. По сюжету «Звездных войн» Падме Амидала, которую сыграла Натали Портман, родила от Энакина Скайуокера двойню, Люка Скайуокера и принцессу Лею, а в «Джуна» главная героиня родила только одного ребенка. Намек в словах волшебного юноши, его мимика и телодвижения в несколько раз усилили комический эффект шутки. Сериальные зрители сходили с ума, и телезрители не отставали. Фанаты «Звездных войн» и «Джуна» прямо-таки захлебывались от смеха. Рэйчел, не в силах сдержать эмоций, аплодировала и хохотала. Ладно, раз он смог изобразить себя таким наглым и раздражающим, она не будет спрашивать с него телевизор. Вот сволочь, поверить не могу. Вновь нокаутированной Натали казалось, что ее жестоко избили. Она помирала со смеху. Черт, и сколько зрителей сейчас это посмотрело, подонок. Джессика с удовольствием хохотала и, ничуть не сберегая сил, била сидевшего рядом Ван Яна. «Тебе конец». Я не на шутку рассердилась. Ван Ян, как бы признавая вину, схватился за голову и прыснул. Ха-ха-ха. Однако следом наступила еще более эффектная сцена. Три суперзвезды встали и приготовились уходить. Леонард, Говард и Радж собрались подойти к ним, а Шелдон выругался. Конечно, Ты по сравнению с Энакином Скайуокером одноклеточная. Ван Ян внезапно поднял ладони и направил их на Шелдона. Последний с тревогой и недоумением нервно спросил. Что это? Кунг-фу? Ван Ян таинственным громким голосом сказал. Нет, это атака с помощью силы. Сейчас я держу тебя за горло. Бешеный смех не затихал. Теория большого взрыва, конечно, не была научно-фантастическим сериалом, только вот Шелдон взялся за свою шею, сделал испуганное, страдальческое лицо и зашатался, словно волшебный юноша действительно с помощью силы вцепился в него на расстоянии. Леонард, Говард и Радж взволнованно закричали. «Отпусти его, отпусти его!» «Ладно, Ван Ян, Брэдли Купер и Эд Хелмс показали улыбку, которая как бы говорила, Бог знает, что тут происходит». Они развернулись и пошли прочь. Отпущенный Шелдон тут же чуть не свалился на пол, друзья поспешили его подхватить и озабоченно спросили. «Шелдон, ты в порядке?» Шелдон тяжело дышал, делая глубокие вдохи. Кадр сменился, и вновь раздался смех. Пришедшая в себя Пенни уже стояла в прежней обычной одежде и с прежним макияжем, но в ресторане нигде не было видно волшебного юноши. Она растерянно раскрыла рот и с визгом подбежала к ученым. «Где Купер? Где волшебный юноша?» Леонард беспомощным взглядом посмотрел на нее. «Если ты про Брэдли Купера, то они только что ушли. Но здесь есть еще один». До сих пор придерживаемый друзьями Шелдон гневно выкрикнул, словно приносил клятву. Ван Ян официально занесен на 7-е место в списке заклятых врагов Шелдона Купера. Ха-ха-ха. Уже полюбившие Шелдона зрители моментально заинтересовались. 7-е место в списке заклятых врагов? Кто на первых 6 местах? Из телеэкранов донесся стон Пенни, которая, узнав трагическую новость, лишилась чувств. У нее закатились глаза, и она вот-вот должна была упасть на пол. Леонард, Говард и Радж инстинктивно кинулись подхватить ее, а еще не успевший оправиться Шелдон со стоном повалился на пол. Первый эфир теории Большого Взрыва завершился под зрительский смех. Первые 2 серии в течение часа доставили несметному количеству зрителей массу радости, приятных впечатлений и эмоций. Стоило им вспомнить какую-либо сцену, как их пробивало на смех. Многие сериаломаны этой ночью явно не смогут заснуть, при мысли, что каждый четверг вечером они смогут смотреть теорию Большого Взрыва и что скоро они увидят яркую рекламу 3-й серии. Кровь в жилах начинала бурлить, но при мысли, что будут показывать всего по 1 серии в неделю, становилось грустно. А что вызывало тревогу у настоящих гиков, так это то, что данный сериал был намного интереснее хулиганов и ботанов, вот только что если его закроют из-за низких рейтингов. Но ведь нет никаких оснований для низких рейтингов. Волшебный юноша не скромничал и сказал правду. Сериал сможет рассмешить до смерти. Рейтинги непременно будут высокие. К такому выводу пришла Эвелин с 2 соседками по комнате в общежитии. И также думали многие другие люди. Подумав о том, с чем вот-вот придется столкнуться ЦБС, Нэнси Тиллим вся помрачнела. Есть ли вероятность, что первый эфир ТБВ потерпит неудачу? Этот сериал необычайно качественный, вдобавок были приглашены 3 популярных актера из похмелья. Конечно, для Ван Яна, который их раскопал и раскрутил, это было плевое дело. К тому же этот молодой человек лично выступил, чтобы удержать у экранов первую волну зрителей, а до этого НБЦ не жалел денег на рекламу. Так что, мне лишь нужно 18 миллионов зрителей, рейтингов 9% среди аудитории от 18 до 49 лет будет достаточно. Я не жадный, молча молился Кевин Рейли и лукаво улыбался, задрав уголок рта. Идешь спать? После просмотра теории Большого Взрыва была еще просмотрена 1 серия CSI. На CBS наступило 10 часов вечера, время спать. Джессика, как и в прошлые дни, отвернувшись, вцепилась в спинку дивана. Ван Ян направил на нее ладони, зловещим голосом говоря, «Не будешь слушаться, я ударю тебя с помощью силы». Джессика не сдавалась, да хоть с помощью кунг-фу. Ван Ян в отчаянии почесал голову, взглянул на слонявшегося без дела Дэнни, окликнул его и направил на него ладони. «Не будешь слушаться, я ударю Дэнни с помощью силы». Дэнни недоуменно наклонил голову на бок. «Чего?» Глава 327. «Никакой скромности». «Привет. Смотрел вчера теорию Большого Взрыва? Мне понравилось». Эти слова стали новой формой приветствия и новой темой для разговоров среди многих друзей и коллег в дышащих молодостью учебных заведениях, светлых офисах и других местах. «Смотрел». Ван Ян и впрямь не разочаровал. Шелдон забавный. Мне определенно нравится этот актер, загляни в мой блог. Я там написал отзыв, хе-хе, Как вспомню, так смешно становится.